Глава вторая. Перед отправкой. Покажи себя или умри. Доказывать пришлось сразу же. С трудом увернувшись от выпада одного из участников, Хиро отпрыгнул на несколько метров в сторону. Атаковавшим оказался один из тех, кто имел человеческий облик без всяких модификаций. На груди красовалась цифра 70, а значит, по силе и навыкам тот превосходит командира. Вот только он не ощущал от него настолько сильной угрозы, как при взгляде на первую десятку или мимолетного знакомого в маске. У тех сила била через край, а здесь лишь слабые отголоски, не более. «Насколько я знаю, сражение между участниками не обязательно», спокойно произнес инопланетный путешественник, занимая боевую стойку. Суд тоже собиралась вступить в бой, но парень кивком головы приказал ей отойти в сторону и не отсвечивать, прикрывая своим телом. Пусть она всего лишь фамильяр, и он сам неоднократно хотел открутить ей голову своими руками, но она его фамильяр и принадлежит только ему. А Хиро очень сильно не любит, когда его вещи трогают без спросу. Та атака, пусть и была направлена прямо ему в голову, но основная цель нападавшего была именно Су. 70-й постоянно косил взглядом в ее сторону, похотливо облизываясь. Не понять его истинные намерения мог быть только идиот, коим командир никогда не являлся. Особенно в первый день турнира, до перемещения на другие локации. «И что с того, фуфлыжник? Думаешь, мне не по боку недоросли? Ишь, как заговорил, как жареным запахло. Твое холеное, миловидное личико в этой ситуации не спасет», — ухмыльнулся ублюдок, даже несмотря в сторону командира. Все его внимание было направлено на спрятавшуюся за его спиной девушку. Выражение лица не оставляло сомнений, какие желания возникли у данного индивида. Он плотоядно осматривал Су, представляя себе все как, что и даже больше. С трудом сфокусировав взгляд на преграде к его фантазиям, игрок просипел. «Ну, так уж и быть, побуду великодушным кудесником. Отдай бабу и можешь валить на все четыре стороны, если тебя другие не укокошат. Буха-ха!» И мерзко так хрипловато закаркал. Смехом, исходящий из его пасти звуки, можно было назвать с большой натяжкой. «У меня есть встречное предложение», — спокойно произнес Хиро, внимательно осматриваясь. Говоривший не спешил атаковать, пусть и говорил громкие слова, поэтому времени на это было предостаточно. Первая, крайне неожиданная атака прошла, унеся с собой примерно с десяток жизней. В некоторых уголках помещения продолжались единичные сражения, но в основном все застыли друг напротив друга, выжидая момент для атаки и проверяя противника. От самых слабых избавились сразу же, и командир с удивлением увидел изменившуюся на груди цифру – 85. Вероятнее всего, успели убить тех, кто был ниже в рейтинговой таблице, и несколько участников выше. Отсюда и произошло изменение в градации. «Ты сейчас разворачиваешься и быстро, не оглядываясь, валишь отсюда. Тогда я оставлю тебя в живых». «Поц, не слишком ли много на себя берешь?» — ухмыльнулся ублюдок, даже не думая выполнять сказанное Хиро. «Мы с тобой в разных весовых категориях». Тот гордо ткнул себя в грудь, на которой красовалась цифра 68. Значит, и он успел подняться на две позиции вверх. «Так что, поц, не тебе здесь диктовать условия». «Это мы еще посмотрим». Глубокий вдох, и командир первым понесся в атаку, быстро сокращая дистанцию. Инопланетный путешественник намеренно не трансформировался и не спешил светить своими кинжалами, закрепленными на поясе. Ему хотелось проверить, насколько силен этот ублюдок с его текущими способностями и, по возможности, как можно меньше информации предоставить остальным претендентам. Оказавшись прямо возле оппонента, Хиро резко выхватил секиру и нанес резкий удар из-за головы, предварительно проведя обманный маневр. Враг свой номер все же получил не просто так. Он не только успел отразить атаку, но и несколько раз контратаковать в ответ. Ублюдок умело, можно даже сказать, мастерски орудовал длинным копьем не только на дальних дистанциях, но и на близких тоже. Командиру пришлось туго. Помимо высокого уровня владения оружием, ублюдок, совершенно не скрываясь, использовал и навыки. Их было не так уж и много, но неудобства и неприятности принести могли легко. В частности, особенно сильно напрягал навык дезориентации. Хиро начинало мутить, в глазах темнело, то начинали плясать разноцветные искорки, а тело охватывало небывалая доселе слабость, из-за которой хотелось просто прилечь и уснуть. Но кто сказал, что командиру нечем ответить? Мощнейший разряд молнии разошелся во все стороны, задев даже тех, кто не имели никакого отношения к разыгравшемуся на их глазах сражению. Задетые претенденты, верно оценив масштаб происходящего, сразу же ретировались подальше, чтобы не попасть под горячую руку разгоряченных бойцов. Что-что, а великолепным чутьем обладал каждый из присутствующих. И не зря. Как только прошел первый разряд, Хиро резко ускорился и оказался прямо перед оппонентом, не спешившим отреагировать на такое безрассудное действие. Почему безрассудное? Да все просто. Противник командира оказался не лыком шит и был готов делать вид, что все как раз-таки наоборот. Стоило инопланетному путешественнику оказаться около него с занесенной для удара секирой, как тот еле заметно ухмыльнулся. Это спасло командира. Инстинкты сработали моментально, и он вовремя успел среагировать и отпрыгнуть в сторону, избежав смертоносного удара противника. Тот медленно и демонстративно выпрямился после неудавшейся атаки, направил острие копья в сторону Хиро и через губу произнес: «Ну что, сосунок, осознал разницу в наших силах?» Хищно оскалился ублюдок, всем своим естеством и поведением показывая превосходство над визави. «Или мне еще сильнее тебя отделать, поц? Отдай деваху, и можешь валить куда хочешь. Мне с такими сосунками зашкварно сражаться. Нормальные пацаны засмеют, если узнают». «Общий уровень твоих способностей я понял», — довольно спокойно произнес Хиро. «И, честно сказать, удивлен, почему система и распорядитель поступили таким образом». «О чем ты там бормочешь, сосунок?» — смачно харкнул на землю ублюдок, демонстративно мизинцем ковыряясь в ухе, будто ему совершенно плевать на происходящее вокруг. Естественно, что это не совсем верное утверждение. Ему не плевать. Таким поведением он пытается вывести из себя своего оппонента Хиро. К его несчастью, не на того напал. «Погромче базарь, а то комарины писки то легче понять, чем твое блеяние». «Говорю, что ты и большинство здесь собравшихся – полнейшие идиоты». Эти слова, сказанные не очень громко, чуть не возымели эффект взорвавшейся бомбы. Некоторые островки, на которых еще шли сражения, затихли. Большая часть присутствующих претендентов повернула головы в его сторону. Кто с интересом, некоторые со злобой и яростью, а некоторым было уже плевать. Мертвым все равно, что происходит вокруг. Но тех, кто остался безучастным, не было. Атаковать командира не спешили, но вот внимание своими словами он смог привлечь абсолютно всех, без исключений. «Ты настолько сильно бахвалился теми цифрами, что появились у тебя на груди, даже не понимая, что мир устроен не совсем так, как ты думаешь. Насколько я понял, этот рейтинг основывается на том уровне, который есть в данный момент. Во время сражения с тобой ты показал многое, действительно многое, и смог меня удивить, но если это все, то я разочарован». «Думаешь, таким образом потянуть время?» – неожиданно заговорил тот самый закутанный полностью участник, что получил первое место в рейтинге. «Но толку от этого? Здесь нет тех, кто придет тебе на помощь, сжалится или же захочет с тобой объединиться. Да и до наступления следующего этапа еще как минимум четверть суток ждать. Несколько минут тебе ничего не дадут». «Тянуть время?» – медленно повернул в его сторону голову командир, усмехнувшись. «Смотри внимательно, первый. Я покажу тебе то, что каждый из вас упустил. Смотри внимательно и не своди с меня взгляда. От этого будет зависеть многое. Слишком многое». Хиро повернулся обратно к своему оппоненту, который непонимающе прищурился и пристально смотрел на парня. Звуки вокруг исчезли, инопланетный путешественник сделал несколько глубоких вдохов, выдохов, повторил несколько раз, и все это с закрытыми глазами. Все его чувства были обострены до предела. Открыв глаза, он сделал еще один глубокий вдох и начал резкую трансформацию в мутанта, во время которой занес руку за спину и молниеносно выхватил оба кинжала, удобно и приятно улегшиеся в руке. Время замедлилось, движение присутствующих почти остановилось. Казалось, пролети комар, Хиро сможет проследить движение его полета. В момент, когда трансформация состоялась, цифры на его груди изменили значение. Неоновые знаки высвечивали 19. Мгновение, и он оказался прямо перед своим оппонентом. Тот успел лишь скосить глаза. Миг, и его голова полетела на пол, а тело отброшено мощным пинком командира. Выдох. Время возобновило свой бег, а парень принял свою нормальную человеческую форму и засунул кинжалы обратно в специальные чехлы. Когда он это сделал, голова противника приземлилась и покатилась по полу, зияя застывшими рыбьими глазами. В зале воцарилась тишина. Даже те, кто все еще продолжал сражаться, остановились и отошли друг от друга подальше. Всему виной то, что они увидели своими собственными глазами. Видоизменившееся число на груди командира открыло глаза всем собравшимся, что эти цифры не отражают настоящий потенциал оппонента во время поединка. Те, кто еще совсем недавно были уверены в своей силе и выбрали своей целью более слабых участников, опасливо и осторожно на них посматривали. Мало ли, окажется, что и они тоже скрывают свою силу и могут в любой момент стать сильнее и уничтожить обидчиков. Сражения прекратились сами собой, и недавние противники, бросив на визави пронизывающий до костей взгляд, убирали оружие и расходились по разным углам помещения. Большая часть предпочитала одиночество, но были и те, кто сбивались пусть и в небольшие, но группы. Обмозговать и продумать свои дальнейшие действия хотел каждый, вне зависимости от своего статуса и рейтинговой таблицы. Тем более поступок и демонстрация истинных способностей командира заставила многих задуматься, что не стоит судить по одному внешнему виду и лезть на рожон. Цифры на груди Хиро тоже изменились. На неоновом голографическом мониторе красовалось 67. Но теперь абсолютно все присутствующие знали, что это не настоящий его уровень. Пусть странный парень и не в первой десятке, но и этого для большинства было достаточно. Ввязываться в поединок с таким соперником никто не собирался. «Ты же мог справиться с ним и без всего этого». Как только Хиро нашел укромное местечко подальше от чужих ушей, тихонько заговорила Су. «Ведь с этого момента они все знают, что ты совсем не тот, за кого себя выдаешь. Точнее, будут так думать. Следующие 6 дней не будут легкими. Я тебя уверяю, и то, что ты так рано раскрыл свои способности...» «Не переживай», – отмахнулся Хиро, доставая из котомки на поясе спрессованную пластину и небольшой куб с водой. Несколько движений, и в его руках оказалась внушительная тара, до краев заполненная живительной влагой. В последнее время командир питался приготовленной на станции едой и уже успел немного подзабыть вкус припасов, коих на корабле было в избытке. «Что ж, не все коту масленица». Ничего серьезного они не увидели, а если бояться каждой тени, далеко мы не продвинемся. «Хозяин, иногда ты меня просто поражаешь своим идиотизмом!» – взорвалась Су, застучав кулачками ему по груди, при этом пристально глядя в глаза. Это не осталось командирам незамеченным. Пусть их разговоры не слышали, но вот скрыться от взглядов других участников в полностью просматриваемом помещении невозможно. Девушка, увидев его легкие прищуры, дрогнувшие губы, осознала, что ее посыл понят и принят. Хмыканье и смешки со всех сторон показали парочке, что своим поведением они привлекли слишком много внимания. Фамильяр, похлопав виновато ресничками, прекратила нападать на своего хозяина и прошептала: «Следующие этапы будут сложными, очень сложными. В лучшем случае из 100 претендентов на первом турнире выживает 40% от всех участников. 50 – это максимум, но я ни разу не слышала о том, чтобы такое происходило». «Су, угомонись», – холодно посмотрел на нее Хиро, отчего дальнейшие ее слова застряли в глотке, так и не вырвавшись наружу. «Или ты думаешь, что я настолько глупый и не продумал заранее свои шаги? Тебе еще предстоит многое узнать о своем хозяине, и ты будешь сильно удивлена». За пазухой у инопланетного путешественника притаились книги навыков, которые он получил с лабиринта и до сих пор не удосужился изучить. Их названия и особенности он знал уже давно. Успел прочитать не только описание, но даже придумать, где и как их можно применять. К сожалению, изучить их до отправления не успел, а доставать книги навыков такого уровня под пристальными взглядами совсем недружелюбно настроенных участников турнира – самоубийство и откровенный идиотизм. «Тогда я больше не произнесу ни слова до следующего этапа», – надула щечки Су, тем не менее облокотившаяся о плечо парня и мирно задремавшая. Хиро несколько секунд смотрел на лицо уснувшей девушки, после чего усмехнулся и помахал рукой одному из участников, на груди которого красовалась цифра 81. Ведь именно столько претендентов осталось в зале. Командир несколько раз пересчитал. Неожиданная атака и затяжное сражение унесло несколько жизней, но собравшихся это не сильно интересовало. Пройти турнир смогут не больше 50 человек, о чем прямо сообщил руководитель. Чем меньше соперников, тем легче это сделать. Когда тот, кому махал рукой командир, подошел, парень тихо заговорил: «Принеси что-то, чем можно накрыть мою спутницу. Если найдешь женскую одежду, которая ей подойдет, получишь от меня дополнительный плюсик в свою копилку». Нетерпящим возражений тоном отдал указание Хиро. «Я тебе что, верная шестерка или дворняга, выполняющая все твои указания?» Начал закипать 81-й, На что командир демонстративно и с какой-то отстраненностью помахал указательным пальцем правой руки из стороны в сторону. Тон оппонента стал значительно тише, но недовольные и возмущенные нотки проскальзывали в каждом последующем слове. «Кем ты себя возомнил?» «Тем, кто просто попросил тебя об одолжении», – тихо парировал парень, кивком головы показывая на уснувшую Су. «Не видишь, что моя спутница уснула на моем плече, и я не могу прямо сейчас пошевелиться? Я просто попросил тебя подойти и выполнить мою просьбу, а взамен получить мою признательность и благодарность. Учитывая тот факт, что мы не знаем о том, что будет происходить в последующих этапах турнира, думаешь, этого мало?» «Я помогу». Неожиданно появилась та самая девушка, которая задавала вопросы распорядителю. Она держала в руках шерстяной плед и пакет с ворохом женской одежды. Откуда незнакомка взяла все эти вещи, неизвестно, но вот ее поведение к другому участнику турнира, который начал спорить с Хиро, было более чем наглядным. Девушка бросила в его сторону уничижительный, обещающий взгляд, в котором презрение было целое море. 81-й, не желая вступать в перепалку с теми, кто явно превосходит его не только в рейтинге, но и, возможно, в силе, поспешно ретировался, оставив командира и незнакомку наедине. «Моя одежда будет ей велика в некоторых местах, но думаю, что в этом нет ничего страшного». «Ага, как же. Девушки – такие забавные и наивные существа, только с виду. Одежда пусть и была женской, но учитывая формы незнакомки и Су после возрождения, в районе груди у последней будет свободного пространства столько, что туда легко влезет яблоко, если не что-то большее. По крайней мере, в лифчике, да и, честно говоря, бедра у воительницы оказались тоже более внушительными. В общем, одежда для фамильяра не подойдет от слова «совсем», но выбора другого у командира все равно не было. «Буду благодарен за помощь», – тихо ответил парень, стараясь не разбудить Су. «Хотелось бы узнать, кому я в будущем буду обязан». «Кира», – улыбнулась девушка, распахивая плед и аккуратно накидывая его на спящую Су. Как только та оказалась укутана по рукам и ногам, легкий, еле ощутимый ветерок пронесся возле командира и в его бок по самую рукоятку вонзился кинжал. Та, кто это сделала, продолжала спокойно улыбаться и, глядя Хиро прямо в глаза, елейным голосом продолжила: «Познакомимся?» Мощнейший разряд сотряс все тело парня, и он лишь чудом остался в сознании. Глаза заволокло яростным туманом, и произошла неосознанная трансформация.